Паппас. Это ведь греческая фамилия?» Клео кивнула. «Да, мой папа грек, а мама турчанка. Гремучая смесь», — заметила Роза. «После того, что турки сотворили с греками, просто удивительно, что ты появилась на свет. Простите?» — не поняла Клео. «Ну как же? Ты, конечно, знаешь, что сделали турки?» «Классно у них фески», — вставил Джулиус. И Клео снова хихикнула. «Я что-то путаю?» — спросила Роза. Она обмахивалась веером под укоризненным взглядом Джули. «Ведь турки разрушили Парфенон, разве нет?» «Господи, мама! Ну и при чем здесь Парфенон?» — воскликнула Джулия. Близнецы утащили Клео в комнаты Джулиуса смотреть телевизор. После человека за 6 миллионов долларов Маркус ушел спать. А Джулиус принялся показывать Клео один из своих номеров National Geographic. Добравшись до снимка голой туземки из племени Крин-Акрор, он спросил Клео, похожа ли у нее грудь. Клео хихикнула. «А у тебя член толщиной с дерева на соседней странице?» «Не знаю, надо сравнить», — сказал Джулиус. В эту самую минуту как раз вовремя позвонила мать Клео и велела идти домой. Джулиус, убежденный, что мог бы потерять невинность, «задержись, Клео, еще хоть на минуточку», — утешил себя продолжительным душем. Его ликующий вопль услышала из кухни Роза. «Надо же, у Джулиуса просто оперный голос», — заметила она. Из-за мельтешения веселых рождественских гирлянд, протянутых вдоль дубовой улицы Квинстаунской коммерческой палатой, у полицейского Мартина Типса, скрытого эпилептика, прямо в патрульной машине случился легкий припадок. Он врезался в кованую ограду кладбища, вдребезги расколотив памятники 6 патриотам Квинстауна. Сам Типс, отец Келвина, остался невредим, но все равно пригрозил подать в суд на городские власти. Памятуя об успешном иске его сына Отиса против железной дороги, отцы города досрочно отправили Типса на пенсию со всеми льготами. И те же мерцающие огоньки не давали Уиллу забыть, что скоро Рождество и 23 декабря Рой будет танцевать с его любимой девушкой. Для Ламентов настало время несбыточных надежд. Говард ждал чуда, что вернуло бы его к жизни. Джулия жаждала выздоровления мужа, а обоим близнецам нравилась девочка, которой вечно приказывали идти домой в самый неподходящий момент. Уилл, страдая от того, что Рой ухаживает за Доун, мечтал о каменном сердце. Что до Розы? Она тосковала по родной душе. Однажды утром по дороге в школу Уилла нагнала Минна. После переезда прошло несколько недель, и все это время она лишь хмуро бросала ему привет. Но в то утро Минна вовсе не выглядела несчастной. «У меня для тебя подарок, Уилл», — сказала она, стараясь поспеть за ним и храбро улыбаясь. «Ты не обязана мне ничего дарить», — ответил Уилл, когда Минна сунула ему конверт с его именем, написанным от руки. Уилл хотел было спрятать конверт в карман, но Минна велела: «Открой». Уилл разорвал конверт, и оттуда выпали 2 билета на рождественский концерт в театре Капитолий в Пассейке. Фрэнк Заппа и Mothers of Invention. «23 декабря», — сказала Минна. «В тот же день, что и бал. Минна, я не могу». «Не любишь Фрэнка Заппу?» «Очень люблю», — признался Уилл. «Но подарок принять не могу». «Можешь», — настаивала Минна. «Давай сделаем так. Пригласи Доун, а если она откажется, возьмешь меня». Уилл не знал, что ответить. До того грязной показалась ему сделка. «Но у Доун вечер занят», — возразил он наконец. «Знаю», — отозвалась Минна. «Большой бал. Ах, как интересно», — добавила она презрительно. «Если она и в этот раз тебе откажет, то что с нее взять? А если она и вправду такая чудесная, как тебе кажется, то пойдет с тобой на концерт. А в поезде по дороге домой вы займетесь любовью, очень смешно», — сказал Уилл. «А где спасибо?» — спросила Минна, прежде чем он успел отказаться. Уилл открыл было рот, чтобы ответить, но Минна притянула его к себе вплотную за пояс джинсов. Их губы встретились, и у Минны вырвался стон, от которого у Уилла подогнулись коленки. Его захлестнула волна желания. На большой перемене Уилл высматривал Доун Снедекер. Храбрость Минны и ему придала сил. Он больше не боялся отказа. Теперь он сам ставил условия. Don't.